Глава 28. Клариса все же решила прилечь и поспать пару часов. Честно говоря, она могла спать и дольше, потому что день все равно выдался каким-то бестолковым. К тому моменту, когда знавательница встала, вся академия уже знала о повторном нападении на завхоза, а весь преподавательский состав еще и о визите крылатого короля. Медсестра была разбужена и допрошена рикошетом, Оси, которую Клариса встретила в столовой, ходила заплаканной, а Регалион, с которым провел разъяснительную беседу или Агата, или ректор, или оба сразу, не попадался дознавательнице до вечера. Вместо Регалиона вокруг Кларисы крутился лорд Грайси, багрового демона ему в задницу. Он был еще более недоволен, чем обычно, потому что беспокоился за Магарыча и начал с того, что предъявил рикошету претензии насчет ключа от лекарской. «Ты давал кому-нибудь ключ, или нам сразу подозревать тебя?» — спросил он, появляясь на пороге этой самой лекарской. Лорд-ректор, рассматривающий охранный амулет крылатого короля, вздрогнул и жалобно посмотрел на Кларису. «Нет, лорд Грайси, ректора мы не подозреваем. Во-первых, если бы он хотел, чтобы Магарыч умер, он бы не полетел за крылатым королем, а оставил бы вопрос до утра. Во-вторых, я сняла заклинание и обнаружила, что тут было два запрещенных. Одно открыло замок, а второе усыпило медсестру. Ей никто ничего не подсыпал, заклинание применили с амулета. Мы с рикошетом нашли его на полу, он полностью разрядился». Кажется, зловредный преподаватель был полностью удовлетворен полученными объяснениями. Отстав от рикошета, он переключился на Кларису. «Надеюсь, в следующий раз вы будете более компетентны». Вот тут дознавательница даже спорить не стала, хотя могла бы. Она сама чувствовала себя некомпетентной идиоткой, в первую очередь потому, что ее не насторожило состояние медсестры. А вот благородный лорд Рикошет попытался за нее вступиться, но Клариса сказала, что тут Грайси прав. Правда, особого морального удовлетворения на лице преподавателя манеры она не заметила. Он грустно посмотрел на лорда Магарыча, потрогал ему голову и ушел. В расследовании он не участвовал, зато пытался искать Аринский кристалл. Спустя полдня допросов и осмотров Клариса с Рикошетом примерно восстановили картину событий. Злоумышленник заходит в лекарскую, подбрасывает амулет запрещенным заклинанием медсестре и уходит. Возвращается через пару часов, убеждается, что заклинание подействовало, и царапает лорда Магарыча отравленной иголкой. «А почему леди Клариса не заснула?» — подозрительно поинтересовался лорд Грайси, который снова крутился в лекарской. «А я ношу защитные амулеты, вот». Дознавательница расстегнула ворот мундира, который надела вместо надоевшего преподавательского платья, и вытащила связку амулетов. «Это стандартный набор. От сонных чар, от огня, от ментальных воздействий и еще парочка. Кстати, противосонный надо бы не забыть зарядить». Лорд Грайси милостиво кивнул, зато встрепенулся лорд Рикошет. «Так вас же потом усыпил крылатый король, я сам видел». «Еще не придумали тот амулет, который не пробивает крылатый король», — вздохнула Клариса. «Мои безделушки он даже не заметил. Зато у меня есть вот эта прелесть», — отделила от связки небольшой кулон и продемонстрировала его лордам, которая постепенно снимает чужое воздействие. Кстати, он тоже разрядился. Дознавательница отметила в блокноте, что нужно зарядить амулеты, и застегнула камзол. «Так вот». «Если вы, лорд Грайси, перестали подозревать меня в нападении на Магарыча, мы сможем обсудить алиби остальных. Например, ваше. Потому что мотив, на мой взгляд, у вас есть», — строго сказала она. «Какой?» «Вы хотите убить лорда Магарыча, чтобы занять место завхоза?» Клариса с нескрываемым удовольствием полюбовалась на вытянувшуюся физиономию Грайси и позволила себе улыбнуться. «Ладно, это шутка». «Вы вне подозрения, лорд. Хотите, я чем-нибудь поклянусь?» «Вы больше так не шутите», — пробормотал Грайси, игнорируя неозвученное предложение Кларисы поклясться его штанами. «А насчет алиби? Я был с Рикошетом, и мы обсуждали лорда Регалиона». «Только не говорите, что вы пытались уговорить лорда Рикошета вернуть вас направо, а Регалиона отправить преподавать манеры». В лекарской повисла тишина, лорда опустили глаза. «Багрового демона ему в задницу! Я не хочу это представлять!» «Я тоже», — улыбнулся Рикошет. «Уверен, он будет преподавать без камзола». Клариса тоже была в этом уверена. как и в том, что роковой брюнет пожалеет о своей утренней выходке. «Да хоть бы и так», — не выдержал лорд Грайси. «Я сам ненавижу манеры, за 2 года никак не привыкну. Ладно, лорды и леди, у кого там еще есть алиби?» По правде говоря, алиби было почти у всего преподавательского состава, включая того же лорда Реглиона. Правда, его опять создавала леди Агата. То есть он выбежал из спальни леди Агаты и побежал делать зарядку у меня под окнами? Недоверчиво спросила Клариса, отмечая в блокноте подозрительную нелюбовь лорда Грайси к преподаванию манер. «А для Реглиона это как раз нормально», — с легким смущением заметил ректор. «И знаете, я уверен, что он от вас не отстанет. После занятий его непременно к вам принесет». «А знаете, может, я буду не против», — зловеще улыбнулась дознавательница. «Меня, может, впечатлил его обнаженный торс. Очень впечатлил лорды. Но не будем об этом. Лорд Рикошет, вы же сейчас к себе? Вы сможете позвать Осию и леди Ванессу? Нам нужно кое-что обсудить». «Обнаженные торсы?» — ехидно уточнил Грайси. «Вроде того». Вечером выяснилось, что ректор действительно знает рокового брюнета лучше Кларисы и Грайси. Его прогнозы сбылись той лишь разницей, что Реглиона принесло не к концу занятий, а сразу после ужина. Клариса к тому времени уже закончила с делами и неторопливо изучала чертежи замка, сидя в уютном кресле у постели лорда Магарыча. Когда лорд Реглион зашел в лекарскую, дознавательница опустила голову, вздохнула и потерла глаза. «Устали, леди Клариса?» — спросил роковой брюнет, понижая голос до бархатного полушепота. На Магарыча он даже не посмотрел, сразу принялся улыбаться леди Кларисе. «Я не могу пойти отдохнуть. Сейчас моя очередь тут сидеть. Рикошет может сменить меня через 4 часа, а сейчас он занят поисками кристалла. Ну и, как видите, — дознавательница показала блокнот и фрагмент чертежей, — я стараюсь не терять время и тоже думаю над разгадкой. У нас все равно нет других вариантов после вчерашнего». Дознавательница медленно покачала головой и переплела свои пальцы с обжигающе горячими пальцами лорда Магарыча. Его кожа пылала, губы запеклись от жара, и выглядел он весьма скверно, хотя и лучше, чем вчера вечером. Правда, Реглиону об этом можно было и не знать. «Грустно терять то, что ты никогда не имел», — негромко сказала Клариса. «Если у тебя и было-то всего ничего. Случайная улыбка, прикосновение, взгляд. Но вам, наверное, тяжелее, лорд. Вы теряете то, что уже считали своим». «О чем вы говорите, леди Клариса?» — спросил Реглион, на глазах превращаясь из пижона в нормального дракона. «Я вас не понимаю». «Вы просто не хотите понять», — печально улыбнулась Клариса, не рискуя выпускать руку завхоза. С ним она еще как-то держалась в состоянии поэтической тоски, а без него улыбочка на ее губах невольно превращалась из печальной в злорадную. «Скажите, лорд, когда вы видели леди Агату в последний раз?»